Приход весны. Зелень нивы, рощи лепит, в небе жаворонка трепет, теплый дождь, сверканье вод, вас назвавший, что прибавить, чем иным тебя прославить, жизнь души, весны приход. 1831 год. Приход весны из Уланда. Ночной смотр. В 12 часов по ночам из гроба встает барабанщик, и ходит он взад и вперед, и бьет он проворно тревогу, и в темных гробах барабан могучую будет пехоту. Встают молодцы егеря, встают старики-гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. В 12 часов по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу, и в темных могилах труба могучую конницу будет, седые гусары встают, встают усачи-кирасиры, и с севера, с юга летят, с востока и с запада мчатся на легких воздушных конях, один за другим эскадроны. В 12 часов по ночам из гроба встает полководец, на нем сверх мундира сюртук, он с маленькой шляпой и шпагой, на старом коне боевом, он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты, и армия честь отдает, становится он перед нею, и с музыкой мимо его проходят полки за полками, и всех генералов своих. Потом он в кружок собирает, и ближнему на ухо сам он шепчет пароль свой, лозунг, и армии всей отдают они тот пароль и тот лозунг, и Франция тот их пароль, тот лозунг «Святая Елена». Так старым солдатам своим на смотр генеральный из гроба в 12 часов по ночам встает император усопший. 1836 год. Ночной смотр. Перевод стихотворения Цейдлица. 1790-1862 год. Из альбома, подаренного графине Растопчиной. Роза. Утро одно, и роза поблекла. Напрасно, о дева, ищешь ее красоты. Иглы одни ты найдешь. Лавр. Вы, обуянные вакхом, певцы афродитиных оргий, бойтесь коснуться меня, девственной ветви мои. Дафна. Я был от объятий любящего бога, лавром дева спаслась. Чтите мою чистоту. Надгробие юноши. Плавал, как все вы, и я по волнам ненадежной жизни. Имя мое Аганар, скоро мой кончился путь. Буря нежданного стала. Хотел я противиться буре, юный, бессильный пловец, волны умчали меня. Голос младенца из гроба. Матерь Луцина и матерь Земля здесь одни благосклонны были минуту ко мне. Та помогла мне жизнь получить, тихо другая прикрыла меня, ничего остального. Кто я? Откуда? Куда? Жизнь не поведала мне. Младость и старость. О, веселая младость, о, печальная старость, та поспешна от нас, это стремительно к нам. Фидий. Фидий, иль сам громовержец к тебе нисходил от Олимпа, или взлетал на Олимп сам ты его посетить? Судьба. Светлой главой на тяжких свинцовых ногах между нами ходит судьба. Человек, прямо и смело иди, если ее повстречав, не потупишь очей и спокойным оком ей взглянешь в лицо, сам просветлеешь лицом. Если ж испуганный ею пред нею падешь ты, наступит тяжкой ногой на тебя, будешь затоптан в грязи. Завистник. Завистник ненавидит любимые богами. Безумец, он в раздоре с любящими богами. Из всех цветов прекрасных он пьет одну отраву. О, как любить мне сладко, любимые богами! Александр Сергеевич Пушкин. Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе руки свои опустив, голову тихо склоня, долго стоял я над ним, один, смотря со вниманием мертвому прямо в глаза. Были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем в жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенье пламень на нем, не сиял острый ум, нет. Но какую-то мыслью, глубокой, высокою мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение. Что-то сбывалось над ним. И спросить мне хотелось, что видишь? 1837 год. Из альбома, подаренного графине Растопчиной. После смерти Пушкина Жуковский взял себе чистую, приготовленную Пушкиным для себя тетрадь для стихов. Сюда он внес 9 небольших стихотворений, написанных в антологическом роде, подражание древним. В 1838 году он подарил этот альбом Растопчиной. 1811-1858 годы, сопроводив подарок письмом. Посылаю вам, графиня, на память книгу, которая может иметь для вас некоторую цену. Она принадлежала Пушкину, он приготовил ее для новых своих стихов и не успел написать ни одного. Мне она досталась из рук смерти. Я начал ее. То, что в ней найдете, не напечатано нигде. Вы дополните и докончите эту книгу его. Растопчина ответила Жуковскому стихотворением «Черновая книга Пушкина» Василию Андреевичу Жуковскому. Дафна, греческая мифология, нимфа, превратившаяся в лавру, чтобы спастись от преследования Аполлона. Фидий, знаменитый скульптор Древней Греции, в частности, изваявший колоссального Зевса. Александр Сергеевич Пушкин. Переложение части письма Жуковского к Сергею Львовичу Пушкину, где он рассказывает о своих размышлениях у гроба его сына, великого поэта. Любовь. На лоне природы, на луге душистом, в цветущей долине и в пышном чертоге, и в звездном блистанье безмолвной я ночи дышу лишь тобою. глубокую сладость, глубокое пламя в меня ты вливаешь, в весне животворной, в цветах благовонных, меня ты объемлешь спокойствием неба, святая любовь. 1838 год. Завидую портрету моему, холодную, бесчувственную тенью. Он будет там, где жить бы я желал, внимающий, любящую душою. 1843 год. Царскосельский лебедь. Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый, как же нелюдимо ты, отшельник хилый, здесь сидишь на лоне вод уединенных, спутников давнишних, прежней современных жизни переживший. Сетуя глубоко, их ты поминаешь, думай одинокой. Сумрачный пустынник, из уединенья ты на молодое смотришь поколенье грустными очами. Прежнего единый брошенный обломок в новый лебединый свет, на пир веселый гость неприглашенный. Ты вступить дичишься в круг неблагосклонной резвой молодежи. На водах широких, на виду царевых теремов высоких, пред Чесменской гордо блещущей колонной лебеди молодые, голубое лоно озера тревожит плаванием, плесканием, боем крыл могучих, белых шеек купанием. День они встречают, звонко окликаясь, в зеркале прозрачной влаги отражаясь, длинной вереницей, белым флотом стройно плавают в сиянье солнца по спокойной озеро лазури. Ночью ж меж звездами, в небе, повторенном тихими водами, облаком перловым, вот незыбля реют, иль двойною тенью дремля в них белеют. А когда гуляет месяц меж звездами, влагу расшибая сильными крылами, в блеске волн, зажженных месячным сиянием, окруженный брызгов огненных сверканием, кажутся волшебным призраков явлением, племя молодое, полное кипением жизни своевольной. Ты ж, старик печальный, молодость их образ твой монументальный и резвую пугает. Он на них наводит скуку, и в приют твой ни один не входит гость из молодежи, ветренно летящий вслед за быстрым мигом жизни настоящий. Но не сетуй, старец, пращур лебединый. Ты родился в славный век Екатерины. Был ее ласкаем царскую рукою, памятников гордых битве под Чесмою, битвы при Кагуле воздвижение зрел ты, с веком Александра тихо устарел ты, и почти столетний в веки Николая видишь, угасая, как вся Русь святая в круг царевой силы, вековой зеленый плющ в круг силы дуба вьется под короной царской от окрестных бурища защиты. Дни текли за днями, лебедь позабытый таял одиноко, а молодое племя в шуме резвой жизни забывало время. Раз среди их шума раздался чудесно голос, всю пронзивший бездну поднебесной. Лебеди, услышав голос, присмирели, и стремимы тайной силой полетели наголос пред ними, вновь помолоделый, радостно вздымая перья груди белой, голову на шее гордо распрямленный, к небесам подъемля, весь воспламененный, лебедь благородный дней Екатерины пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый. А когда допел он, на небо взглянувший, и крылами сильно дряхлыми взмахнувший, к небу, как во время оное бывало, он с земли рванулся, и его не стало в высоте, и навзничь с высоты упал он. И прекрасен мертвый, на хребте лежал он, широко раскинув крылья, как летящий, в небеса вперяя взор, уж не горящий. 1851 год. Последнее стихотворение Жуковского. В стихотворении упомянуты монументы в честь побед русских войск при Кагуле и Чесме. 1770 год.